наверное, обсудить мои дальнейшие попытки в варке зелий. Во всяком случае, я не вижу других вариантов, чтобы ему понадобился. Ну, в конце концов, узнаем только в следующий понедельник. Идем спать, котенок. Завтра начнется учеба и надо хорошо выспаться. Обменявшись поцелуем, парочка разошлась по своим комнатам. Новое полугодие началось очень странно, а впереди будет еще страннее. Турнир ведь еще не окончен, и смерть может поджидать в любом месте. Итак, полугодие началось. Помимо того, что все говорили о турнире, то тут, то там можно было услышать разговоры о представлении, устроенном на балу. Не прошло и двух уроков, как основателям начали устраивать форменный допрос, а к некоторым начали подбивать клинья противоположный пол. Легче всего было Гарри и Гермионе, а Невиллу и Драко приходилось тяжелее. Видно, девушки не могли понять, что у парней уже есть свои половинки и пытались обратить на себя их внимание. И если Драко просто не обращал внимания на таких поклонниц, то вот Невиллу приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы уворачиваться от встречи с представительницами прекрасного пола. Выглядело это достаточно смешно, особенно когда Невилл, идя вместе с друзьями на урок, внезапно замирал и срывался с места, убегая скрытыми переходами от девушек. Впрочем, Сьюзен зазря не ревновала своего парня, прекрасно понимая его чувства, и не забывала иногда позлить соперниц, целуя своего парня так, чтобы они видели. Ревность от этих девушек можно было почувствовать, даже не будучи эмпатом. Кстати, насчет эмпатии. Гермиона решила подойти к этому со свойственной ей манере, то есть засесть в библиотеке и попытаться найти нужную информацию. Количество книг, которыми обкладывалась девушка, превышало все мыслимые пределы, словно она пыталась оградиться от всего. Драко, видя такое рвение подруги, только жалобно вздохнул и предоставил записи из родового архива. Не секретные, конечно, но и в общем доступе их тоже не было. Да и Забини кое-какой литературой помог. И уже почти через неделю у Гермионы появилась более-менее стройная теория, которую она быстро донесла своим друзьям. «Гермиона, сжалься надо мной», — взмолился Малфой, приходя в себя от потока информации. Альбионцы в воскресный день собрались в выручай комнате на тренировку, а по ее окончании расселись в креслах. «Повтори еще раз, но помедленнее». «Эмпатия, родовой дар Малфоев», — еще раз проговорила Гринджер. Как и всегда, узнавая новую информацию и пересказывая ее друзьям, она могла увлечься и начать говорить очень быстро. «Он был в твоей семье еще до того, как Малфои оказались в Англии, но по каким-то причинам магия отняла этот дар. И почему же тогда он проявился и почему именно сейчас? Скорее всего, это произошло из-за того, что ты сознательно пошел на разрыв брачного договора. В общем, моя первая теория оказалась самой правильной. Но ведь мы часто общались по телепатии и могли понять, что в этот момент чувствуем. Нет, Невилл, это совсем другое. Мы, основатели сердца Туманного Альбиона, и поэтому связаны между собой на манер протеевых чар. Из-за этого, мы не только мысли передаем, но и эмоциональные фрагменты, которые не полные, но их хватает, чтобы мы могли понять эти эмоции. Правда, всего лишь поверхностно. И чем это отличается от эмпатии? Поинтересовалась Ханна, отрабатывая заклинание. Я прочитала книгу, которую дал Блейз. В ней как раз говорилось о так называемых истинных эмпатах, магах или скрибах, которые способны не только ощущать чужие эмоции, но и перенаправлять, изменять, контролировать, а то и вообще стирать их. А мы можем только передавать мысленные импульсы эмоций, которые не способны контролировать так, как это делают эмпаты. Кажется, твоя невеста увлеклась и забыла полностью ответить на вопрос Драко, сообщил подключившийся Седрик. Сам присутствовать в выручай комнате он не мог из-за подготовки к игре в квиддич. Нужно было гонять своих после каникул. Новенькие альбионцы, Седрик, Чжоу и Мариетта, пока не смогли освоить телепатическое общение, но зато обнаружилась другая способность. Они могли подключаться к Гарри и через него общаться с остальными и с ним самим. Хоть ментальная магия и давалась рейвенклавцу с трудом, но из-за резкого повышения магической силы он стал магическим передатчиком, из-за чего после начала каникул он стал ощущать, словно все время находится в большом зале. Шум, гам и неразбериха. Только тренировки в защите разума спасали его, и Гарри почти не обращал на это внимания, умудряясь выделить среди толпы голоса своих. «Мя, объясни более подробно, почему эта сила проявилась только сейчас? Почему и отец, и дедушка Драко не обладают эмпатией?» «Все просто. Драко говорил, что только двое из его рода пошли на то, что сделал он, но не выжили, магия просто разорвала их изнутри. Скорее всего, им не хватило твердости, либо они испугались боли. Но так как наш дракон очень упертый, хмыкнула Гермиона, он просто бросил вызов магии, которая обладает своей волей. Поэтому после разрыва его магическая сила слабела, она пыталась обрушиться на него, но так и не смогла сломить. А когда положенный срок истек, драка посчитали достойным, и магия открыла ему доступ к родовой силе. Проще говоря, подвел итог Невилл, хлопнув по плечу слизеринца: «Ты теперь стал гораздо сильнее, прямо как все мы. Только кажется, в случае Гарри это не очень-то и приятно. Я бы на тебя посмотрел, братишка», — хмыкнул Гарри, потирая пальцами виски. «Не очень весело, когда разом слышишь какой-то непонятный гомон в голове. Может, обратишься к мадам Помфри или в больницу Святого Мунга? Спасибо за совет, Сет, но лучше я сам, только если все совсем плохо не будет. Гарри, а у тебя давно это? С тех пор, как вернулся в Хогвартс? Может, и чуть раньше, но на каникулах много народа не было, только семья. Кстати, будь готов, драка. Если об этом узнают, то за тобой будет толпа девчонок бегать. Причем раза в два больше, чем сейчас». Драко на это только фыркнул и взял за руку Луну. Молва о том, что Драко Малфой встречается с Луной Лавгуд, распространилась по Хогвартсу со скоростью молнии. Особенно постарались королевы сплетен, Браун и Потил, две подружки-сплетницы. «Если хотят, пусть бегают. Всегда мечтал отработать заклинание связывания на толпе. Им не больно, да и мне тренировка. Тогда лучше вдвоем», — хихикнул Лонгботтом. «Мне твоя идея по нраву. Да и толпа, бегающая за мной, уже надоела». «Это еще не толпа, Невилл. Вспомни первые три курса и то, сколько девчонок чуть ли не облизывалось на мальчика, который выжил. Так нам до него еще расти и расти». «Не, мне этого не надо. Мне нужна только Сью, а остальные пусть идут». «Запретным лесом», — ответил Рейвенкловец, за что получил благодарный поцелуй от своей девушки. Осмотрев друзей, Гарри не смог сдержать улыбки. Все так изменились с времен первой встречи, не похожи на себя 11-летних. «Чему радуешься?» «Да так, драка. Просто радуюсь. Радуюсь тому, что мы все вместе, что у нас общее дело, что мы одна семья. В общем, радуюсь жизни. Ну, раз на сегодня все, то почему бы нам не отдохнуть? Котенок, как смотришь на то, чтобы сходить и полетать вместе с барсуками? Думаю, Сет будет только рад, если к ним присоединяться». В мыслях Седрик слегка хмыкнул, но был полностью согласен со словами Поттера Эванса. «Чем больше народу, тем веселее». Гермиона тихо визгнула от такой радости и тут же побежала за своей метлой, на буксире таща своего жениха. Остальным только оставалось догадываться, как так получилось, что Гермиона, которая раньше если не боялась, то просто не любила летать, теперь чуть ли не с детской радостью бежит за метлой, когда слышит про полеты. Ответ был прост: в этом виноват Гарри. Второй понедельник после начала второго полугодия. Ученики постепенно вновь входили в учебный ритм. Часть преподавателей, как обычно, зверствовала на своих уроках, с ней и МакГонагалл, а Гарри уже с трудом сдерживался, чтобы не материться. Головная боль только усиливалась и в некоторых случаях, как, например, в большом зале, становилась почти невыносимой. Островком отдыха, как и все 4 года обучения, для него стали зелья. Здесь ученики не думали о постороннем, да и мысли профессора всегда находятся за 7 печатями. Правда, к зельям еще прибавилась и история магии, где тоже царила строгость и спокойствие. Профессора Снипа и профессора Симмонс ученики несколько раз видели вместе в Хагсмиде, заходящих либо в книжный магазин, либо в аптеку. Слухи были разными, но из тех, о которых слышали альбионцы, не были даже близкими к правде, да и радости в глазах Снипа не видел никто, кроме Гарри. Ремус тоже в последнее время стал подозрительно счастлив. В нем чувствовалась неуемная энергия, которую тот с трудом сдерживал на уроках, а по вечерам всегда сбегал в запретный лес. Зачем и почему, неизвестно. Естественно, у некоторых появились мысли и идеи о том, как бы все узнать. Ну как у некоторых, просто Сьюзен, прихватив с собой Ханну, за которой следом увязался Терри Бут, устроили настоящее расследование. О предварительных итогах пока ничего не говорилось, Сьюзен наотрез отказалась что-либо говорить, пока не удостоверится хотя бы наполовину, иначе это будет не ответ, а обычная фантазия. Гермиона уселась за книги по колдомедицине и трансфигурации. Первое было жизненно необходимо, чтобы в случае чего можно было вылечить друзей, а во втором случае ей приходилось готовиться к защите на звание мастера. Профессор МакГонагалл, как передала Гермиона, была удивлена и безумно счастлива такой ученице, и предсказывала, не Трелани, конечно, но была полностью уверена, что к концу курса или, в крайнем случае, летом, девушка сможет защититься. Поэтому юная Рейвенклавка и старалась, чтобы не подводить профессора. Вечером в 7:50 Гарри уже сидел в кабинете зельеварения и с блаженством на лице закрыл глаза, мысленно отдыхая. Он даже умудрился задремать, и поэтому и не услышал, как профессор пришел и подошел к нему. «Подъем, мистер Поттер!» Голос зельевара заставил парня резко очнуться и нервно заерзать по парте, словно пытаясь отыскать ингредиенты для зелья. Только спустя минуту он понял, что находится не на уроке. «Не спится по ночам?» «Немного, профессор», — смутился студент. «В основном я просто устаю. Мозг буквально кипит». Мастер зелий лишь нахмурился и прошел к своему столу, где достал какие-то бумаги и позвал Поттер Эванса за собой. Как оказалось, они шли в личный кабинет профессора. «Садись, Гарри. Считай, что сегодня будет неофициальный разговор, о котором никто не должен знать. Даже твои друзья, по крайней мере, в данный момент. Ты меня понял?» Рейвенклавец кивнул и внимательно смотрел, как профессор накладывает на кабинет комплекс защитных чар. Выглядело все очень профессионально. Видно, работая шпионом на два фронта, он многому научился и даже смог продвинуться дальше. «Вначале я хотел спросить, не чувствуешь ли чего-то необычного, но теперь этого не требуется. Сильно голова болит?» «Не очень. В основном в большом зале, хотя и на уроках бывает, прорывается. Только на зельях и истории отдыхаю». «Понятно. Значит, твои силы возросли, и твой блок не справляется». «Мой блок?» «Да. Когда ты прибыл в Хогвартс, Гарри, твои мысли невозможно было прочитать первое время. Потом, когда темный туман стал отступать, тебе был нужен магический блок на мысли, и раз он у тебя продержался так долго, особенно под моими постоянными ударами и попытками директора, ты внимательно читал мою книгу, вашу книгу». Вот теперь Гарри испытал настоящий шок. «Значит, та книга «Игры разума» была не Дамблдора, а Снейпа». Ничего себе новости. Эта новость оказала воздействие сильнее, чем то, что профессор обращается к нему на «ты», когда они наедине. «Именно. Причины, по которым я это сделал, сказать не могу, личное. Как бы там ни было, сейчас у тебя возраст, когда магия развивается очень быстро и блок перестает толком работать. Нужно его усилить. Поэтому я здесь. Вы хотите научить меня более успешно защищать разум?» Снейп ухмыльнулся и достал из ящика стола книгу, по размерам чуть больше «Игры разума». «Вначале прочитай эту книгу, Гарри, и попробуй сам. Эта книга – более продвинутая версия предыдущей, но если у тебя не получится, мазохизмом не страдай и сразу обращайся. Лучше так, чем если ты попробуешь лично опробовать эти методики и станешь овощем. А когда с ней освоишься, вот тогда и разберемся, в каком направлении нам придется работать». «Спасибо, сэр. А можно озвучить одну просьбу?» – спросил Рейвенклавец и дождался ответного кивка. «Вы не расскажете, где можно добыть книгу по эмпатии? А зачем она тебе, Гарри? Ты же вроде не эмпат». «Я, нет. Но вот с Драко случилось одно происшествие, и после расследования мы выяснили, что он стал эмпатом. Но ни в Хогвартсе, ни даже у нас в библиотеках не обнаружилось чего-нибудь дельного. К тому же мы не знаем, как новые силы будут на него воздействовать, и есть ли опасность для него». Такая новость удивила уже Снейпа. Он задумчиво откинулся на спинку стула и стал смотреть куда-то в сторону, постукивая пальцами по столу. «Сделаем так», — сказал, наконец, «профессор, пока ничего и никому не говорите. С Дракой я сам переговорю и посмотрю, что можно сделать». «Спасибо, сэр», — выдохнул Поттер Эванс. «Хотя я рад, что Драко получил новые силы, но не хочу, чтобы он пострадал. Ладно, я мучаюсь с головой, но он уже и так натерпелся за последние полгода». В том, что Снейп поможет, Гарри не сомневался, все-таки Драко его крестник. В конце концов, профессор старше и опытнее их, а значит, у него больше шансов найти нужный путь для Драко. А у них и так много дел: учеба, домашка, тренировка, квиддич и приближающийся второй этап турнира. Разгадать загадку яйца оказалось проще простого. Во-первых, Гарри и так знал, а во-вторых, Крауч прислал завуалированное письмо с ответом. С разгадкой Гарри сразу помог Седрику, и теперь оба чемпиона Хогвартса знают о том, что им придется лезть в Черное озеро и спасать то, что им дорого. При помощи мозгового штурма студенты догадались, что, вернее, кого запрячут на дне озера. Говорить о том, какой шум начался от этой новости, не стоит, но мощный магический выброс в выручай комнате был ответом на все вопросы. К сожалению, исправить это никак нельзя, и чемпионам пришлось искать выходы. Как было в прошлый раз, Седрик стал изучать заклинание головного пузыря вместе с Чжоу. Конечно, бесконечным запасом воздуха пузырь не обладал, поэтому Дигори приходилось учиться задерживать дыхание как можно дольше, в чем ему хорошо помогала Чанг. Так сказать, совместили приятное с полезным. Гарри же выбрал жабросли, точнее, спросил у Невилла, есть ли какие-нибудь растения, которые могут помочь дышать под водой. Юный любитель гербологии мигом рассказал о нужном растении, и уже спустя два дня к нему пришла посылка от родителей с жаброслями. Как Гарри помнил, на вкус они очень и очень мерзкие, но выбирать не приходится. Разобравшись с испытанием, ученики приступили к своим делам. Малфой, наконец, получил нужную книгу по эмпатии от крестного. Гарри предположил, что профессор Снейп нашел ее в фамильном сейфе рода принцев, к которому он имеет доступ, несмотря на другую фамилию. В нынешнее время принцы уже не обладают богатством в виде денег. Их богатство теперь – знания. От одной только мысли, какие книги могут храниться в сейфе, Гарри едва ли не изводился слюной, но, к сожалению, эти знания не принадлежали ему, и приходилось не думать о них. Ему хватало того, что у него на руках было продолжение книги «Игры разума», в которой сам черт ногу сломит, прежде чем разберется в ней. Рейвенкловец прилагал просто титанические усилия, чтобы усвоить материал. Рон Уизли подозрительно затих и в последнее время не отсвечивал, что было странным, учитывая его прошлое поведение. Единственное отличие – в середине февраля он стал встречаться с Лавандой Браун, но Драко, научившись немного определять эмоции, рассказал, что на самом деле у Рыжего была только обычная похоть, которая скрывает что-то еще, что-то темное и опасное. Зато Лаванда светилась, словно елка на Новый год, и всем подряд была готова рассказывать о своих отношениях и как великолепно Ран не целуется. Впрочем, за всеми своими делами альбионцы практически не обращали внимания на Уизила, предпочитая проводить время за подготовкой к турниру или просто тренировкой. Наконец, наступило 24 февраля. Вчера вечером к лохматой парочке подошел профессор Флитвик и, хмурясь, попросил Гермиону проследовать за ним. Было видно, что он явно против такого этапа турнира, но сделать ничего не мог. Гарри с трудом отпустил свою невесту, на прощание обняв ее и целуя любимую так долго, что они смогли оторваться только тогда, когда их декан негромко закашлял, привлекая внимание. Из-за нервов, на ужине Рейвенкловец не ел, а просто поглощал еду, не обращая ни на что внимания и даже не чувствуя вкуса еды. «Черт, время!» — крикнул Гарри, проснувшись и посмотрев на часы. Этап начинался в 10 часов, а уже было 9. Каким-то образом он умудрился почти проспать, поэтому, переодевшись только в майку и легкие шорты, укрывшись, конечно, мантией, но про ботинки парнишка забыл, и, схватив мешочек с жабарослями и складный нож, Гарри буквально поскакал к озеру, жалея, что не может отпарировать. Да и Добби почему-то в последние несколько дней не появлялся и на оклик не отвечал. Странно. Вдобавок, несмотря на долгий сон, он чувствовал себя так, словно не спал несколько дней. Успел он вовремя. Все остальные чемпионы уже были на месте. Седрик нервно улыбнулся Гарри. Флёр стояла в белом купальнике, от которого слюнки текли у многих парней, да и, как оказалось, у нескольких девушек тоже. Нервничала Вейла гораздо сильнее парней, но оно и понятно. У Гарри с Седриком пропали их вторые половинки, у Крама фанатка, а у нее родная и любимая сестренка. Если идти такой логикой, то Делакур думала, что девушек можно заменить, а вот сестру – нет. Кстати, насчет Крама. Тот подозрительно часто бросал на Поттер Эванса взгляды и как-то злобно ухмылялся. Впрочем, ему было не до этого. Голос Люда Бэгмина, усиленный заклинанием, распространился по озеру, объявляя о начале второго этапа турнира. Громкий свисток, и Гарри отправил в рот порцию жабросли, отчего в воде он оказался лишь на минуту позже остальных. Вода мутная, холодная, зубы стучат так, что было удивительно, как они еще не треснули, стуча друг о друга. Передвигаться под водой было неудобно, но заклинание компаса помогало ориентироваться даже тут, а заклинание воздушного потока помогало ускоряться и двигаться быстрее нужного. Пару раз он видел, как на расстоянии промелькнул силуэт Седрика, но уверенным быть нельзя, Может, ему показалось. И вот тут резко полыхнуло. По сознанию был нанесен удар такой силы, что тело Гарри резко выгнулось, но кости не сломались только из-за сопротивления воды в озере. Боль была не просто сильной, она была адской, словно выжигала мозг изнутри. От этой боли Рейвенклавец даже не видел, куда плывет, и с доступной силой врезался в подводное дно. Щиты разума почти не помогали, что означало лишь одно: воздействие было не на ментальном уровне. Мя, нужно к ней. Мысли путались, мозг горел, тело и разум сопротивлялись чему-то, но Гарри упорно пытался добраться до нужного места, отсекая себя от канала связи телепатии. Деревня Тритонов была впереди. Дурацкий этап. Какой толк сидеть тут целый час и созерцать озеро? Лучше бы квиддичем занялись. Ворчание Драка поддержали остальные альбионцы, справедливо говоря, что нужно быть идиотом, чтобы считать этот этап таким зрелищем. Никто даже не подумал, что дети оставлены тут на морозе на целый час, грозясь заболеть. Альбионцы, что естественно, не позволили такому случиться, а наложили на трибуны согревающие чары, получив от всех благодарные взгляды. Все были настолько увлечены этапом, то бишь, нежились в тепле от чар, что не обратили внимания на Драка. А того в буквальном смысле в одно мгновение скрутило на скамейке, и только оперативно наложенные чары заглушения и иллюзии не позволили всем услышать его громкий крик. «Драка, что с тобой?» Голос Луны задрожал и едва не срывался в панику, когда она увидела состояние парня. «Драка, Мордрит и Моргана, Сью, дай аптечку Гермионы, быстро!» Взял на себя командование Невиллу. Мисс Боунс быстро передала аптечку, которую ей вчера оставила ее подруга. Сдерживая нервы, пытаясь выбить из себя хладнокровие, Лонгботтом нашел единственный шприц в аптечке с легким обезболивающим зельем. Гермиона сделала его на тот случай, если кто-то окажется в том состоянии, что не сможет открыть широко рот и выпить его. Шприцом легче напоить, даже со сжатыми зубами. «Драко, очнись, ты нас слышишь?» «Слышу», — прохрипел Малфой, обхватывая свою голову руками. «Что произошло, Гарри?» «Ему больно, его голову словно выжигают каленым железом». «Откуда ты знаешь?» «Я, кажется, подключился к его эмоциональной системе, решил испытать то, что было написано в книге Крестного». Драко откинулся назад, когда почувствовал, как из носа потекло что-то горячее. Он даже не успел отреагировать, как легкая, прохладная ладонь прижала к его носу белый платок. «У тебя кровь», — тихо произнесла Лавгуд, обеспокоенно смотря на него. В глазах девушки сверкали слезы. «Спасибо за беспокойство, Луна. Ребята, думаю, Гарри в беде. Если мне сейчас так плохо, то боюсь представить, каково сейчас ему. И что нам делать?» — задала вопрос Ханна. Ответил Невиллу. «Ждать. Никому нельзя встревать в турнир, к тому же под водой мы ничего не сможем сделать. Гарри сильный, он дотянет до поверхности. Ханна, готовь диагностические заклинания. Сью, держи наготове аптечку, чтобы, если что, Гермиона могла быстро добраться до нее. Луна, пригляди за Дракой, не давая ему даже с места вставать. Эй, я все сделаю, Невиллу, вы ведь справитесь, другого выхода у нас нет, мы не оставим своих в беде. Давай, братец, ты сможешь выбраться и вытащить Гермиону, а мы уже подхватим вас здесь, только держись». А Гарри в этот момент только и мог, что держаться. Он уже смог добраться до деревни, но вода вокруг него уже окрасилась красным, оставляя за ним алый шлейф. Русалки и тритоны, увидев такое, пораженно стояли на месте, их привычно суровое выражение лиц сменило непонимание и даже страх. Впрочем, Гарри было пофигу на это. Главное, Мя. От боли он едва мог держать глаза открытыми, но чувство магии подсказало ему, где находится его любимая. Нож, который покоился в кармане, оказался в руке, но произошла одна проблемка, и выкидное лезвие вонзилось в ладонь. На фоне того, что творилось в его голове, это сущая мелочь. Времени на медленное и осторожное вытаскивание ножа не было, поэтому Гарри просто вырвал его, навредив ладони еще сильнее. Спустя долгую, адскую минуту веревка была перерезана, и Поттер Эванс стал пытаться плыть вверх, но не получалось. Палочка где-то потерялась, силы оставляли его, но тут пара чьих-то рук обхватила его за руки и потащила вверх вместе с Гермионой. Почти у поверхности его отпустили, и, наконец, их головы оказались над водой. Чары, наложенные на Гермиону, тут же рассеялись, и она могла лицезреть состояние своего парня. Бледный, из носа и даже ушей идет кровь, белки глаз также налились кровью от поврежденных сосудов. Хрип, который донесся от парня, показал, что было повреждено горло. Все это пронеслось в голове за секунды, причем отдельным потоком, который обычно отвечал за обучение у мадам Помфри. Основные потоки сознания сконцентрировались на самом парне. Девушка тут же обхватила своего парня и на буксире поплыла с ним к берегу. Услышав хлопки и радостные выкрики со стороны трибун, Гермиону затопила ярость, но лишь опасность, которая грозила Гарри, держала эту ярость внутри. Оказавшись на берегу, Гермиона вытащила Гарри на берег и оглянулась в поиске помощи. Первыми возле них оказались Невилл, Ханна и Сьюзен. Девушка едва не заплакала, увидев, как они подбегают под ошарашенными взглядами студентов и судей. Тут же пошли шепотки, непонятки и шушуканья. Дамблдор тут же встал с места и хотел разразиться тирадой неизвестного происхождения, как над трибунами раздался громкий и злобный голос Гермионы, хотя сонорус она и не использовала, который заставил директора Хогвартса сесть на место. А ну заткнулись все, иначе лично прокляну каждого. Ох, да что же такое? Голос Ханны дрогнул, пока она накладывала диагностирующие чары. Его мозг словно перемешали горячим железом. Ему пытались перенастроить сознание. «Зелье?» – спросил Невилл, держа Гарри за руки. Тот, оказавшись на земле, стал дергаться и пытаться расцарапаться свою голову, чтобы добраться до мозга. Да, магическое плетение слишком сильное. Скорее всего, это зелье должно было изменить биохимию его мозга. Зелье доверия даже рядом не стоит. «Как хорошо, что ты умеешь рассматривать магические плетения», — нервно проговорила Гермиона, роясь в аптечке. «Вот, это поможет. Сью, помоги мне. Это лекарство надо влить полностью». К тому времени, как к месту подбежали мадам Помфри и Северус Снейп, девушки смогли влить в Гарри флакон лекарства, и теперь Гермиона успокаивающе гладила своего жениха по голове, даже не пытаясь сдерживать слезы. Все-таки, на многое они не были способны в плане лечения, но облегчить боль у них получилось. Дергаться он перестал, но напряжение в теле осталось. «Что здесь случилось?» – громко спросил Зельевар, тогда как мадам Помфри приступила в повторной диагностике. «Гарри пытались изменить сознание, сэр», смотря прямо в глаза, ответил Невилл, продолжая на всякий случай удерживать своего названного брата. Ему как-то влили зелье, которое пытается изменить его, и Гарри он сопротивляется изо всех сил. Они правы, Северус. В мистера Поттера Эванса влили зелье подавления и подчинения. Не знаю, на кого оно настроено, но долго он не выдержит. В больничном крыле у меня нет шансов его спасти. Нужно срочно попасть в больницу Святого Мунга. А он выдержит перемещение, только не камином. Да и портал не факт, что не сделает хуже. Что происходит? Дамблдор, наконец, отошел от гневного окрика Гермионы и попытался взять все в свои руки, но это была его ошибка. Невилл на секунду отвлекся, из-за чего он пропустил момент, когда Гарри вновь задергался, и вырвал из захвата свою поврежденную руку, всю в крови из раны от ножа. Рука полоснула Невилла по груди, оставив на ней глубокие борозды от когтей. Снейпу пришлось наложить мощные усыпляющие чары, но сил пришлось вложить столько, что он чуть не получил магическое истощение. А потом все с офигеванием смотрели на серую когтистую лапу Гарри Поттера Эванса. «Что происходит?» – зарычал Снейп. «Из-за этого идиотского турнира студент находится на грани между жизнью и смертью. Его не просто так запретили. Северус, мальчик мой, Поппи», – отвернулся Зельевар от директора, – «твоя сестра еще работает в Мунго. Отправь ей патронуса. Скажи, что мы сейчас доставим тяжелобольного студента, пусть срочно организуют лечение. А как мы его доставим туда, это уж моя проблема». Снейп взмахнул палочкой, используя манящие чары. К тому времени, как к профессору подлетел родовой порт-ключ, мадам Помфри успела отправить патронуса и даже получить ответ. Выбравшиеся из-под воды Седрик вместе с Чжоу, а следом Крам со своей фанаткой и Флёр с сестренкой, могли наблюдать только конец этой вакханалии. Северус Снейп, осторожно поднимая с земли Гарри, нажимает на какой-то серебряный амулет и исчезает в легком вихре ветра. И никто не заметил две пары злобных глаз, в которых горело предвкушение и радость от проделанной работы. Проблемы и их решение. Больница магических болезней и травм Святого Мунга. Больница никогда не пустует, тишина здесь редкое явление, разве что в палатах, куда не часто запускают больше 6 посетителей за раз. Но вот сейчас в одной из палат на 5-м этаже можно было наблюдать этот исключительный случай. И если вначале была относительная тишина, то когда дверь в палату с грохотом открылась, и внутрь вошел грозный глаз Грюм, Тишины не стало. «Почему вы врываетесь в палату к больному?» Устало крикнула целительница на отставного Аврора. «Какое право вы имеете? Здесь лежат мои ученики, я имею полное право знать, что с ними произошло», проскрипел голос Аластера, который направился к сестрам Помфри, активно что-то обсуждающих. А обсуждали они лежащего на одной из двух занятых коек Поттер Эванса, точнее способ его лечения, и приход преподавателя за эту активность лишь усилил. Вторую койку занял Невилл Лонгботтом, с перевязанной грудью. Бинты слегка окрасились в красный цвет от раны, нанесенные Гарри. Правда, Рейвенкловец уже практически не ощущал эти раны, если резко не вскакивал, лишь легкий дискомфорт в виде того, что их хочется почесать. Что значит, не оборотень? Тогда почему у одного парня сейчас раны на груди от когтей другого? По очереди ткнул в каждого Рейвенкловца Аластер, указывая на бинты одного и измененную руку второго. То и означает, мистер Поттер Эванс просто анимаг, но никак не оборотень. От сильной боли он частично перекинулся в зверя, оттуда и эта трансформация. Если бы он был оборотнем, то тогда и мистер Лонгботтом стал оборотнем, так как кровь мистера Поттер Эванс попала в рану, оттуда в организм, и никакой ликантропии у них обоих не было обнаружено. «Этого быть не может», — воскликнул Невилл, пытаясь вскочить с койки. «У Гарри совсем другой анимагический зверь, и него точно нет таких когтей. Я могу подтвердить это», — произнесла Амелия Боунс, больше обращаясь к находящимся в палате целителям, в особенности Кади и Поппи Помфри. «И у меня есть одна теория, но сейчас меня волнует два вопроса. Можно вернуть руку Поттер Эванса назад, и когда он начнется? На оба вопроса, не знаю. Его рука трансформировалась в тот момент, когда он не мог соображать, и возможно, она навсегда останется в таком состоянии. Сознание Поттер Эванса находится в угнетенном состоянии, его личность сейчас частично раздроблена и неизвестно, сколько времени ему нужно, чтобы все кусочки личности собрать воедино. Я удивлена, что он вообще не потерял себя. Нам пришлось ввести мистера Поттер Эванса в магическую кому. Такой спич от Ады Помфри вогнал Амелию в легкий ступор, а в палате воцарилась атмосфера напряжения и злости, причем последнее больше исходило от юного Лонгботтома. Женщину слегка передернуло, когда она вспомнила о Гермионе, девушку с трудом удалось отправить назад, а подходить к ней боялась не только Поппи, но и сама Амелия. Магия настолько сильно похрустывала вокруг нее, что складывалось ощущение, дай один повод усомниться в безопасности, и столкновение с тем, кого нельзя называть, можно будет назвать легкой разминкой. Даже противостояние с Эльбусом легче выдержать. Вы выяснили, чем его отравили. В его крови обнаружено 6 различных зелий, но сейчас мы выделили зелье подчинения и подавления, но сварены они настолько отвратно, что зелья вместо легкого изменения делали это грубо, ломая личности сознание. Какую боль он при этом испытывал, не берусь представлять, как он только это выдержал. Гарри слишком силен и упрям, чтобы какие-то зелья его легко сломили, произнес Невилл, снова пытаясь привстать с койки. «Успокойся, парень», — проскрипел Грюм, положив руку на плечо парнишки и слегка сжав ее. «Я согласен с твоими словами, но тут сейчас другое дело. Враг атаковал его в слабую точку, где зелья не смогут помочь. Тут все будет зависеть от самого Поттер Эванса и от его выдержки. А разве нельзя ему помочь? Позвать Лиги Лимента, чтобы он проник в его разум и вытащил Гарри оттуда? Не все так просто, мистер Лонгботтом», произнесла Поппи Помфри. «В случае с мистером Поттер Эвансом, Лиги Лимент только навредит, так как проникновение чужого разума может только усложнить его восстановление, а то и вообще уничтожить оставшиеся связи. Мы можем надеяться только на то, что он сам справится и вернется в реальность». Когда сестры Помфри вышли, Амелия, понизив голос, добавила: «Есть вероятность, что Лиги Лимент может неправильно восстановить личность Гарри и навесить ментальные закладки на глубоком уровне, отчего их нельзя будет снять, не повредив разуму. И еще одно, Альбус пытался пробиться в палату к Гарри. Пусть только попробует», зарычал Невилл, едва не сорвавшись, отчего чуть не произошел магический выброс. На рефлексах вокруг Рейвенкловца появились мощные щиты, которым могли позавидовать сильнейшие маги. «Плевать, что я проиграю, но он сюда войдет только через мой труп. Это слишком категорично, Невилл. Можешь не переживать, сюда никто без моего разрешения не войдет». Возле палаты дежурит Авроры, а на саму палату уже наложены чары против аппарации, на обнаружение анимагов и дезиллюминационных заклинаний. Не думаю, что Альбус по доброте душевной хочет помочь. И Невилл, пожалуйста, успокойся. Лангбаттом, тряхнув головой, стал успокаиваться, щиты пропали, а взгляд стал более осмысленным. Простите, миссис Боунс, просто меня начинает выкручивать от одной только мысли, что Дамблдор может сделать что-то с нами. Я тебя понимаю, Невилл, в вашей ситуации нельзя терять осторожность. Постоянная бдительность, а, улыбнулся отставной Аврор, хлопнув парнишку по плечу. Сразу видно, моя школа. Вы прекрасный преподаватель, сэр, и для нас честь у вас учиться, серьезно ответил Ворон, смотря прямо на Грюма. Потом его взгляд упал на койку, где лежал Гарри, и ему стало боязно за него, и противно от того, что не смог предотвратить эту беду. Хорошо, что остальные в порядке. Кстати, об остальных. Так понимаю, к нам не скоро пустят посетителей, да, миссис Боунс, пока Гарри не сможет прийти в себя, да, но не волнуйся, Невилл, тебя послезавтра отпускают, поэтому сможешь увидеться с Сьюзен. Я не об этом, чуть смутился парень, всем видом показывая, что он и правда подумал о своей девушке. Просто считаю, что нужно пустить сюда хотя бы Гермиону. Ее магия может помочь Гарри, да и простое присутствие тоже поможет. Единственный вопрос, который меня волнует очень сильно, как эти зелья попали Гарри в организм. Пов Гарри Поттер Эванс. Странное место. Темно, тепло, в то же время очень больно. Кто я? Где я сейчас? Неужели я умер? Я ничего не помню, но прекрасно осознаю, что хочу вернуться. Вот только куда? Куда я так сильно хочу вернуться? Или к кому? Ощущение тела вроде присутствует. Может, я просто сплю? Странно, но глаза не могут открыться. Веки такие тяжелые, что ничего не получается. И вокруг тоже ничего. Я стою или лежу? И где пол? Сколько вопросов, а ответов нет. Даже непонятно, сколько времени я тут провел. Хм, странное ощущение. Я ничего не вижу, но чувствую, что могу передвигаться. Причем сразу в нескольких направлениях. Впереди, кажется, впереди, что-то есть, что-то родное и принадлежит мне. Надо найти. В темноте. Осталось только понять, правильно ли я иду. Вроде да, ощущение родства приближается и даже, как мне кажется, передо мной появился отблеск света. И почему-то мне кажется, что сейчас что-то будет. Что-то, что мне не понравится. Ох, Мордрит и Моргана, в голову словно воткнули сотню горячих иголок, вызвав сильнейшую боль. Светом оказался небольшой светлячок, который сам тянулся ко мне, и, оказавшись близко, соединился со мной, восстановив часть воспоминаний. Когда боль, наконец, прошла, в голове пронесся каскад воспоминаний, большая часть которых не принесла ничего приятного. Чулан под лестницей, голод, избиение, чувство беспомощности и одиночества. И это моя жизнь? Неудивительно, что я сейчас не живой. Да любой нормальный человек сам с собой покончил бы, или получил такое расстройство психики. КХМ, да, в данной ситуации, моя психика полностью уничтожена. Хотя, может, здесь где-то еще есть эти светлячки? Да, так и есть. Они разбросаны здесь, в этой темноте, на разном удалении в разных местах, и ориентироваться в темноте, чтобы их найти, не так и легко. Все эти светлячки, часть меня, можно даже сказать, что они это я, но по каким-то причинам оторваны от основной моей личности. И чтобы понять, кто я такой, надо их отыскать и собрать. Но есть другой вопрос, а хочу ли я найти их? Хочу ли снова видеть то, кем я был и как я жил? Или лучше просто забить на все? Ай, черт, как же больно. Да чтоб вас Мерлин своим посохом. Ох-хо-хо, кажется, моя голова на 100% состоит из горящих иголок. Да, как стало понятно, я решил собрать свою личность воедино, что вылилось мне в жуткую головную боль. Но зато, я, наконец, вспомнил, кто я. Гарри Поттер, вот мое имя. А вот жизнь у меня явно не сахар, мной пытались управлять, лучший друг предавал меня, а затем я несколько раз оказывался между жизнью и смертью, чтобы в конце все-таки умереть в битве с врагом, Томом Ридлом. Я потерял все, но не дал врагу отобрать у меня тех близких, которые остались. Эх, получается, я на самом деле умер, но все не так плохо, ведь перед смертью я забрал Ридла с собой, и Северус, как я мог его ненавидеть, он меня защищал, пусть и своими, жесткими и даже, возможно, неправильными методами, но защищал. Даже на седьмом курсе, Когда мне подливали какое-то зелье, Северус выдавал мне антидот, вплоть до своей смерти. Собственно, лишь из его воспоминаний, которые я получил перед его смертью, я и узнал об этом. Как всегда, Северус Снейп все делает незаметно, словно истине. Жаль, что он так и не смог меня защитить до конца, ведь я все-таки мертв. Так, а это что, еще один светлячок памяти? Разве я не все собрал? Кажется, я потерял сознание от резкой боли. Это светляк заставил меня вспомнить вокзал Кингс Кросс, когда я впервые появился здесь. Но в этот раз я поступил по-другому. Я не подошел к Уизли, а сам рванул через барьер, чтобы найти, чтобы встретить Гермиону. Подождите, но это получается, что я жив. Меня вернули назад, вернула сама смерть. Дальше больше, оказывается, после своей гибели мои родители стали агентами смерти, что-то вроде ее доверенных лиц, имеющих лишь каплю силы, помогающие собирать души. Они тоже помогали мне в первой жизни, отправляя на несколько месяцев назад. Получается, мне нужно восстановить остальные участки моей личности. А нет, зря я об этом подумал, потому что с учетом того, сколько на меня полетело светлячков памяти, мне сейчас будет очень больно. Только бы не встретить сейчас маму и папу. Пов Гарри Поттер. Конец. Страшная головная боль заставила Гарри скривиться и негромко застонать. С трудом он разлепил глаза, увидев белый потолок, а когда смог повернуть голову, то увидел размытые очертания больничной палаты. Так, я в больнице. А как я тут оказался? Ох, голова просто раскалывается, прошептал Гарри, с трудом усевшись на койке. А, вспомнил. Я плыл за Гермионой, и меня пронзила сильная головная боль. До сих пор голова болит. Ауч. Поттер Эванс слегка скривился, когда, потирая лоб, почувствовал, словно по нему провели ножом, а когда отстранил руку, то разразился громким трехэтажным матом, увидев вместо руки серую когтистую лапу. На его крик в палату прибежала целительница, чем-то похожая на мадам Помфри, только Гарри не обратил на это внимания. «Мистер Поттер Эванс, что за крик? Что случилось? Моя рука, что с ней? Почему у меня какая-то лапа? Из-за нервов?» Парнишка ненадолго забыл о головной боли, тряся своей правой рукой перед глазами. Даже с его плохим, размытым зрением, он видел аномалию с его рукой. «Успокойтесь. Вот, выпейте это зелье». Гарри, не глядя, выпил зелье одним залпом, и нервы быстро стали успокаиваться. Глубокий вздох, и ворон смог отвести взгляд от руки. Мадам Помфри. Да, только не та мадам Помфри, которая лечит вас в Хогвартсе. Я Ада Помфри, а вы, мистер Поттер Эванс, сейчас в больнице Святого Мунга. Должна сказать, вы просто счастливчик. Счастливчик, вас отравили зельями, которые должны были или вас убить, или изменить вашу личность. Из-за вашей сопротивляемости, зелье разорвало личность на части. По идее, такие раны не могут быстро восстановиться, но вы проснулись спустя всего неделю, и ваш разум почти полностью восстановился. Хм, а вот яды, по какой-то причине на вас вообще не подействовали. Палочка целительницы выписывала пируэты, делая диагностику его организма. А что с моей рукой? Это тоже сделало зелье? Нет, в этом виновата ваша анимагическая сущность. Когда зелье начало действовать, вы пытались поменяться, и теперь вас просто заклинило. Раз вы теперь пришли в себя, то теперь можно попробовать расколдовать вашу руку. Ложитесь отдыхать, мистер Поттер Эванс. А мои друзья? Я могу. Вы только что очнулись. Никаких друзей, пока мы не убедимся, что вам не станет хуже. Вам понятно? Гарри пришлось быстро согласиться с целительницей. Сразу видно, что она сестра мадам Помфри, даже без бросающегося в глаза фамильного сходства. Отдыхать и приходить в себя Гарри пришлось еще два дня, но уже на следующий день к нему ворвались двое, Драко и Луна. Вопрос, как они сюда попали, отпал сам с собой, чтобы сына заместителя министра куда-то не пустили. Это нонсенс. Ну, а Луна просто никто не поверит, что Драко не взял бы с собой свою девушку. Долго поговорить не удалось, но Гарри этого хватило, чтобы справиться о здоровье дракона и о его даре. Зато потом, когда посещение стало разрешенным, к нему в палату ворвались ураганы. Один из таких ураганов сильно стиснул ворона в объятиях, едва полностью не лишив его доступа к воздуху. Эти крепкие объятия Гарри ни с кем и никогда не спутает. «Мя, пощади меня, пожалуйста, а то ты сделаешь то, что не получилось у того, кто хотел меня убить». Девушка либо его не услышала, либо не обратила внимания, все так же продолжая стискивать своего жениха в объятиях, лишь слегка ослабив их, уткнувшись носом ему в шею. То, как Гермиона мелко вздрагивала, показывало, что она плачет. «Братец, ты тоже пришел», — слабо улыбнулся Гарри, успокаивающе гладя любимую по спине левой рукой. «Еще бы я не пришел, ты нас всех здорово напугал, когда Драко почувствовал, что тебе плохо. Хах, они с Луной приходили и рассказывали об этом. Значит, наш дракон научился немного управлять своим даром, что не может не радовать. Нев, ты ранен?» Гарри заметил бинты, так как Невилл не застегнул две последние пуговицы на рубашке, и сразу заволновался. Ворон на это закатил глаза, мысленно говоря: «Ты недавно был в коме, а волнуешься о других. Это ты меня наградил. Я за тобой не уследил, и ты хорошенько двинул мне своими когтями». Невилл улыбался, словно это обычное дело, хотя было видно, что он старательно маскирует свое волнение. «Твоя рука была сильно повреждена, словно ее проткнули чем-то острым, и она как-то трансформировалась. Как итог, у меня появились шрамы. Прости, Нев, я тогда был не в себе, и под водой не так открыл нож. В итоге он воткнулся мне в руку, а так как я совсем не соображал, то просто выдернул лезвие. Да ладно, шрамы украшают мужчину, к тому же, мы теперь, получается, кровные братья, а не названные, раз твоя кровь попала мне в рану. Я только за, Нев, прямо как у индейцев», — хмыкнул парень и обратился к любимой. «Котенок, ну успокойся, я еще жив и почти здоровый. Ну чего ты, мне было страшно, я думала, что потеряла тебя», — тихо прошептала девушка, медленно успокаиваясь. «До тебя никто не мог достучаться, зато теперь я вернулся. Кстати, известно, кто и как смог напоить меня зельями?» «Известно, братец. Помнишь, ты не мог вызвать Добби? Так вот, мы с ним после поговорили. Выглядел Добби паршиво, и он рассказал, что чужой домовик атаковал его, не позволяя связаться с тобой и защитить. Хозяин домовика заменил твои жаборосли на свои, вымоченные в зельях. Вот же подловили меня. Да и я хорош, настолько расслабился, что даже перчатки с опознанием зелий не надел. Урок мне – постоянная бдительность». Гарри хотелось побиться головой об стену, если бы не боялся, что станет хуже, чем есть сейчас. Конечно, можно было говорить, что это из-за его проблем с ментальной защитой, но это не отменяет того, что он потерял бдительность. Обрати он должное внимание на мелочи, и всего можно было избежать. «Как твоя рука?» — произнесла Гермиона, проведя пальчиками по измененной руке жениха. «Можно исправить, пока неизвестно. Вроде все, что со мной делают последние пару дней, мне никак не помогает. Странное дело, но мне это не мешает, хотя выглядит непривычно. Тебя это пугает?» «Нет, не пугает. Не забудь, я видела тебя в форме Василиска, и если это не смогло меня напугать, то не сможет и это. Просто как же ты теперь будешь появляться на людях? В Хогвартсе это вопросов может не вызвать, но вот с маглами». Тесс, палец, точнее коготь, правой руки парня мягко прижался к губам девушки. «Не переживай, мы что-нибудь придумаем. Будем надеяться на целителей, но если не повезет, то буду просто прятать руку. Меня больше волнует это проклятое покушение. Я догадываюсь, что в этом замешан Уизил, а значит и Том, но мне не верится, что Рыжий смог бы сварить все те зелья, которыми меня отравили, да еще и правильно смочить в них же жабросли, не вызывая конфликты между зельями. У нас на такое способен только профессор Снейп, но я уверен в его непричастности». «Ну-у-у», — несколько неуверенно протянул Лонгботтом. «У нас тут есть одна теория, но тебе она не понравится». Поттер Эванс почувствовал, как в его объятиях слегка дернулась любимая, на что он вопросительно посмотрел на нее, потом на Невилла, а затем услышал, что оказывается, пока Гарри лежал в больнице, и было неизвестно, что с ним, снова активизировался Виктор Крам. Со своей улыбкой, в котором сквозило превосходство, Крам выводил Гермиону, постоянно спрашивая о том, в каком состоянии ее жених. Причем делал это таким тоном, словно намекая, что ему уже не помочь, не забывая рассказать о примерах. «Я, если честно, уже устал его отгонять от Гермионы. Этот тип словно специально пытается поймать ее одну, и если учесть, что все эти зелья невозможно создать здесь». «Гарри, успокойся». Последнюю фразу Невилл произнес с некоторой опаской. Несмотря на легкую нестабильность магического ядра, Поттер Эванс выпустил в окружение магическую энергию, которая стала слегка давить на все и всех. Несколько предметов в палате покоробило, некоторые начали трещать, соседние койки громко заскрипели, словно еще чуть-чуть и они сломаются. Глаза Гарри сменились на змеиные, но в радужке глаз появились красные прожилки. Успокоить его удалось Гермионе, которая, почувствовав ярость парня, буквально впилась в его губы поцелуем. Мощь магической энергии резко спала, и Невилл облегченно вздохнул, почувствовав усталость и благодарность к Гермионе. Он прекрасно осознавал силу Гарри, и даже не рассчитывал, что когда-нибудь сможет, если не превзойти, то хотя бы встать рядом и быть равным по силе. Но сейчас Лангбаттом ощутил эту мощь так, как не ощущал давно. Ярость, сила, ненависть и кровожадность словно подогревали его, давя на окружение так сильно, что даже щиты Невилла с трудом выдерживали такой натиск. Да, ему никогда не быть равным. «Нев, перестань заниматься самокопанием», — раздался голос Поттер Эванса. Оказалось, что Невилл настолько сильно задумался, что не заметил, как парочка уже отлипла друг от друга и рассматривают его. «Да я не занимался таким», — попытался соврать Ворон, только получалось из рук вон плохо. «Братец, во-первых, я тебя уже давно знаю и разбираюсь в мимике твоего лица, а во-вторых, когда ты отвлекаешься, ты начинаешь говорить не вслух, а про себя, причем используя телепатию. Поэтому мы с Мией прекрасно слышали все. Мерлин, извини, Гарри, да это мне надо извиняться, что не сдержался. Знаешь, Нев, не надо думать о том, что я в чем-то тебя превосхожу. Да, с одной стороны это дает стимул для саморазвития, но также это может и сдерживать тебя, если слишком в это погрузиться. Я сейчас так разошелся только от того, что меня взбесил Крам, я чуть контроль не потерял, а это не есть хорошо. Да, возможно, я слегка сильнее магически, зато ты в легкую уделываешь меня по контролю над своей силой, так что мы равны, все. Я сильнее в плане грубой силы, ты в контроле. Мия сильна в количестве знания и скорости обучения, сам ведь знаешь, если она чем-то увлечется, то ее не остановить. Все трое согласно хмыкнули на это, даже Гермиона, которая неотрывно смотрела на руку своего жениха, водя по ней пальчиками. Все-таки немного странно видеть у того, кто превращается в Василиска, звериную руку. Тем временем Гарри продолжил говорить, стараясь не урчать от пальчиков любимой, словно кот, которого гладит. Хби способна видеть магические плетения, чего не можем мы, без ритуала или зелья. Драко вообще эмпат, и в будущем сможет управлять эмоциями других. А вот Луна. Луна способна затуманить мозги почти любому и заставить его выболтать информацию похлеще, чем это делает зелье правды или империя. Сью настолько дотошна, что может разобраться в любой ситуации и быстро ее анализировать, причем даже во время поединка. Да и в маскировке ей равных мало найдется. Сам помнишь, как она тебя на тренировке уделала. А может, я поддавался, смутился Лангбаттом. Может, но это не отменяет того факта, как красиво она тебя подловила. Поэтому перестань считать, что ты никогда не будешь равным. Уверен, сразись мы всерьез, и я бы не отделался только парочкой шрамов. Ладно, давайте закругляться. Скоро мадам Помфри придет и снова будет мучить экспериментами мою руку. Да, кстати, можно вас попросить принести мои записи, хоть чем-то займусь, все лучше, чем просто валяться на койке. Из больницы Гарри выпустили спустя почти месяц после произошедшего, 18 марта. Так как была суббота, и через два дня начинались каникулы, то уроков не было, и он сразу направился в гостиную Рейвенкла, надеясь попасть туда тихо, так как кроме друзей, которым он написал письмо, никто не знал, что он прибудет сегодня. К сожалению, не получилось зайти по-тихому. Едва за ним закрылась дверь в гостиную, как громкий крик едва не сбил его с ног. Весь факультет решил встретить его, радуясь его освобождению из лап целителей. На слове «лапы» Гарри чуть нервно дотронулся левой рукой до забинтованной правой. Как сказала ему Ада Помфри, накануне выписки, она обнаружила кое-что еще, что находилось в жабраслих. Этим что-то оказалась кровь оборотня. Частичное заражение все-таки произошло, но по неизвестной причине оно остановилось, трансформировав только руку Гарри, заменив собой превращение. Но сам Ворон прекрасно знал причину этой остановки, ритуал, который он провел на втором курсе Хогвартса. Так как ему пришлось буквально становиться Василиском, в нем стала течь их кровь, даже на генетическом уровне изменился организм, тело и магическое ядро. По этой причине, отведав кровь Гарри, Шест стал магической змеей с магическим ядром. Повезло, что стать оборотнем можно, только если он укусит человека, иначе Гарри мог бы заразить Невилла. А так братишка отделался лишь шрамами. Так вот, из-за попадания крови оборотня в организм, тело стало мутировать. Оборотень пытался взять верх над змеей, и даже смог частично победить, но в итоге все же проиграл, оставив после себя звериную руку. Шанс на возвращение руки в нормальное состояние есть, и Гарри догадывался, что именно нужно для этого сделать, но не торопился с этим. Пусть он чуть не умер, но эта рука стала просто кладезем столь нужной ему информации, как победить ликантропию. Если кровь Василиска способна победить распространение болезни на ранних этапах, значит нужно выделить антитела и соединить их с готовой сывороткой у него дома. Что это давало? Ну, у Гарри было две теории. Первая теория гласила, что он сможет побороть болезнь полностью, сделав зараженного обычным человеком. Вторая теория была менее правдоподобной, но имела все шансы на жизнь. Лекарство уничтожит только те вирусные клетки, а для Гарри ликантропия была вирусом, которые отвечают за неконтролируемое превращение и либо позволит взять это под контроль, либо просто оставит носителю некоторые волчьи инстинкты. Но для проверки нужны опыты и эксперименты, а пока приходится маскировать руку бинтами и накладывать на них чары отвлечения внимания, чтобы никто не замечал, как слегка выпирают когти. Не успел ворон отойти от поздравлений своего факультета, как он встретился с барсуками, которые также были рады его выздоровлению. Гарри ненадолго вспомнил, как обстояли дела в прошлом. Никто ему толком не верил до первого испытания, постоянно унижали и про себя желали, чтобы он пострадал. Ну, почти все это ему желали. Мда уж, как мало оказывается надо, чтобы к тебе относились по-другому. Нужно просто быть общительным, готовым помочь и не давать в обиду своих друзей. А также надо просто не быть куском идиота, который слепо следует за стариком с бородой и хотя бы немного уметь думать. Когда волна поздравлений с выздоровлением слегка спала, Сьюзен поймала Гарри и отвела его в сторону, поговорить наедине. Судя по лицу девушки, она очень сильно волновалась. «Гарри, твою руку еще не, ее можно вернуть, но пока что она мне нужна», — успокоил он подругу. «Заражение ликантропией было остановлено и я чист». «Хорошо, теперь еще кое-что», — Сьюзен слегка понизила голос. «Кажется, Крам и Уизли что-то удумали насчет тебя и третьего тура. Я не знаю подробностей, так как боялась, что они заметят за собой слежку, но они общались по сквозному зеркалу еще с кем-то, кого Уизли называл хозяином. Гарри, я опасаюсь, что это может быть». «Волан-де-Морт», — мрачно произнес Поттер Эванс. «Ты что-нибудь еще узнала?» «Крам и Уизли оба нацелены на Герми. Подробностей я не знаю, но Виктор тоже разговаривал с кем-то, у кого просил зелье для Гермионы. Какое именно, я не смогла узнать», — с сожалением ответила Боунс. По ней было видно, что ей очень жаль, что она не смогла узнать большего, поэтому Гарри приобнял подругу за плечи, успокаивая ее. «Все нормально, Сью, ты и так сделала и узнала многое, из тебя получится отличная разведчица, ты можешь смело идти в министерство после Хогвартса». «Спасибо за то, что утешил Гарри, но идти в министерство я не собираюсь», — улыбнулась девушка, и правда успокоившись. «Я хочу после школы открыть дело, буду работать детективом». «А разве расследованием не занимаются в министерстве?» «В том-то и дело, я буду частным детективом, независимо от министерства. Самое тяжелое – это связи, но это дело наживное. К тому же у нас есть все мы». «Это верно. Надеюсь, у тебя все выйдет, Сью. Да и еще кое-что. Будь, пожалуйста, осторожна. Крам и Уизли сейчас очень опасны, и я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Если тебе так хочется за ними проследить, то лучше попроси меня, Драко или Невилла, тебя сопровождать». «Не волнуйся, Гарри. Я буду осторожна. Все-таки, жить мне еще хочется. Единственное, что я хочу узнать, зачем им нужно было заражать тебя кровью оборотня?» «Все просто. Был расчет, что когда я стану оборотнем, от меня все откажутся, и я останусь один, следовательно, буду уязвим. Но зачем это нужно тому?» Сьюзен задумалась на несколько секунд, что-то вспоминая. «Нет, Гарри, ему это не нужно. Скорее, это была инициатива этих двоих, так как после того разговора, хозяин Уизли потребовал явиться к нему, а на следующий день он ходил так, словно его долго мучили круциатусом. Оно и понятно, тому нужна моя кровь для возрождения, а быть оборотнем он не хочет. Надеюсь, это отвлечет их от самодеятельности, и хотя бы на каникулах от них можно будет отдохнуть. Кстати, у тебя есть планы на каникулы?» «Есть», — сильно покраснев, ответила девушка. «Но какие именно говорить не буду, и не думай. Как скажешь, Сью». «Смотрите, детишек с Невиллом не понаделайте». Гарри быстро ретировался, чтобы смутившаяся подруга его нечаянно не убила. Явно Сью будет проводить каникулы вместе с Невиллом, а вот ему нужно срочно защитить Гермиону. До последнего момента он не хотел говорить об этом со своей невестой, но если все получится, то любимая будет навсегда защищена от ядов, и в течение года ее не смогут взять зелья. Вначале Гарри отправился во двор, усевшись на скамейке, чтобы подумать. От Виктора и Рона нужно срочно избавляться, иначе они сильно усложнят жизнь ему и его друзьям. Для Рыжего он уже придумал небольшое испытание, он даже убивать его не станет, но и в живых не оставит ни за что. А вот Крам, проблема. Прямое убийство вызовет общественный резонанс международного масштаба, и во что это выльется, даже думать не хочется. Нужен способ избавиться от него, но так, чтобы не подумали на него. Столько всего надо продумать, но это потом. Сейчас, Гермиона. Если она согласится, то тогда они станут еще ближе, а их магическая сила в особые моменты станет более устойчивой, перестав разрушать все вокруг. Девушка, как Гарри и догадывался, решила отправиться на поле для квиддича, но была вовремя перехвачена своим женихом. «Ты решила отправиться на поле? Сейчас же вроде никто не летает, а я решила просто полетать, развеяться немного. Тем более, никто мешать не будет. Тогда я с тобой. Заодно поговорим». Ворон быстро сбегал за своим громом и нагнал невесту возле раздевалки для команды. И если Гермиона сразу направилась в женскую раздевалку, чтобы переодеться, то Гарри замер на несколько секунд, отчаянно размышляя. В конце концов, волшебная палочка и заклинания помогли ему решить правильно. Гарри, от неожиданности девушка чуть подпрыгнула и слегка покраснела, так как успела раздеться до нижнего белья, и не ожидала, что к ней войдут. «А что, ты ждала кого-то другого?» Хищно улыбаясь, произнес Поттер Эванс. «Нет, просто не думала, что ты так сделаешь. Или это я вошла не в ту раздевалку?» Гарри, сделав шаг назад, внимательно рассмотрел знак на двери. «Да нет, все правильно. Тогда что ты тут делаешь?» Нахмурилась Гермиона, слегка смущаясь. «Да мне всегда было любопытно, как тут у вас сделано все. Вроде никаких отличий нет. Насмотрелся, а теперь дай мне переодеться, иначе мы сегодня не полетаем. Да я вроде и не мешаю». Хи-хи, обведя взглядом все помещение, Поттер Эванс наткнулся на вход в душевую. «И душевая у вас есть. Очень хорошо, будто у вас ее нет. Или думаешь, что девушки не моются после тренировок? Просто мне любопытно, она у вас больше или нет. Ладно, шутки в сторону. Мя, ты ведь знаешь, что Крам и Уизил что-то удумали на твой счет». Гринджер слегка кивнула, было видно, что Сьюзен уже рассказала ей о невиданном зелье, которое скоро получит Виктор. «Так вот, как мы уже узнали, эти двое очень изобретательны и могут придумать, как подлить тебе зелье. И, в общем, есть способ полностью защитить тебя от зелий на год, а от ядов навсегда». Глубокий вдох, и Гарри выдал фразу. «Мя, я предлагаю стать тебе Василиском, как и я».